Глава 27. Саша махнул рукой, и одно из такси, дежуривших у кафе, сорвалось с места и затормозило рядом. Мы, смеясь, рухнули на заднее сиденье. «Когда эти музыканты заиграли, ты так смотрела!» Похоже, это воспоминание изрядно его веселило. «На себя бы поглядел! Свадебный марш как грянул! Ты будто призрака увидел!» «Испугался, да? Решил, небось, что я сюрприз подготовила?» «Предложение делать буду, жениться заставлю!» Я расхохоталась. А Саша, наоборот, посмотрел серьезно, даже без улыбки. «А я что? Я не против?» Меня мгновенно бросило в жар. «Наверное, от шампанского?» «Да, конечно же, от шампанского, чего же еще? И вообще, не готова я сейчас обсуждать вопросы свадьбы-женитьбы?» «Только не сейчас!» «У меня там 7 вызовов неотвеченных, и офис может быть в руинах. Какие тут свадьбы?» «Но все-таки нужно что-то сказать. Что там в таких случаях говорить полагается? Про то, что нужно время, про то, что мы совсем недавно вместе...» «Тьфу ты, недавно!» «Конечно, что там 10 лет по сравнению с вечностью? Это же Саша, все тот же самый Саша!» «Трепло!» — рассмеялась я. Саша взял мою ладонь в свою, и мы так и ехали, держась за руки. Теперь, когда он все объяснил, я снова доверяла ему. И снова была влюблена. Мы вышли из машины, дошли до моей квартиры, остановились у двери. И Саша коснулся моих губ губами. Поцелуй был долгим, нежным и искренним. Мне было так уютно, так хорошо в его объятиях, так спокойно, словно я укрылась от неистовой бури в тихом солнечном гроте, и ни одна бурлящая волна больше не накроет меня, не поволочет за собой в темный омут. Его губы пахли шампанским, и у меня сладко кружилась голова. Я была бы рада продлить этот момент, растянуть как можно дольше и удержать в памяти. Вот только одно не давало мне покоя. Что там случилось на работе? О чем хотел поговорить Виктор Сергеевич? Но звонить боссу, пока Саша рядом? Ну уж нет. Только-только все наладилось. Зачем сразу портить? Все-таки то, что у нас происходит с боссом, это уже вышло за рамки деловых отношений. Как ни крути, со стороны это больше похоже на служебный роман. Приворот там или отворот, но Саше я вряд ли смогу это объяснить. Вдруг он спросит, что это у тебя с боссом? Что вы чуть ли не по ночам созваниваетесь? И сказать ему... «Не было, мол, ничего, и я теперь тоже вряд ли смогу, потому что это будет неправдой. А врать я, как сказал Саша, не умею, так что лучше и не начинать». В общем, за те несколько секунд, которые длился наш поцелуй, я успела передумать столько дум, что Саша и представить не мог, а потом улыбнулась ему на прощение и скрылась в своей квартире. Я привалилась к двери, перевела дух и посмотрела на часы. «Почти 9:30». Позвонить сейчас? Поздно же. Это вообще удобно или неудобно? Вдруг у него там личная жизнь? С моделью. Однако внутри меня радостно плескалась пара бокалов шампанского, и они решили, что очень даже удобно. Я смело нажала на кнопку вызова. «Добрый...» Я запнулась, подбирая нужное слово. «Вечер? Какой там вечер? Ночь на дворе? Но ночью не звонят, значит...» «Вечер, Виктор Сергеевич. Вы звонили? Что-то случилось?» «Нет, все в порядке». От знакомого голоса, раздавшегося из трубки, почему-то перехватило дыхание и ёкнуло в животе. Было так странно слушать его в полумраке своей квартиры, будто он тут, рядом. «Просто вы извините за сегодняшнее», — мягко сказал Виктор Сергеевич, а потом добавил. «Алина сейчас ужасно нервная, а волноваться ей нельзя по состоянию здоровья. Так что простите, что из кабинета спровадил. Она могла гадости наговорить». «Я не хотел, чтобы вы...» «Так-так, по состоянию здоровья, говорите?» «Значит, Леночка доложила точно». От этого почему-то стало грустно. Даже шампанское, которое совсем недавно утверждало, что жизнь прекрасна и удивительна, сникло и теперь проникновенно шептало. «Давай немножко погрустим». «Все в порядке», — ровно выговорила я. «Нам все еще нужно встретиться подальше от работы», — сказал босс. — В офисе дурдом вечно, и теперь лучше не станет. Когда бы это... Я с утра поеду встречать инвесторов, Размещу их в отеле, потом вернусь и освобожу время для разговора. Съездим куда-нибудь вместе, перекусим, все обсудим, наконец. Это важно. Встретиться? Нам? Это важно. Я помолчала всего секунду, а потом сказала. Извините, но я никак не смогу. И поспешила объяснить. Я, понимаете, ресторан для вас искала целый день, времени кучу убила, а главную работу не сделала. Придется завтра доделывать. Как бы до ночи сидеть и не пришлось. Вообще-то, это была чистой воды отговорка. Никакой срочной работы у меня не было. Так, чуть-чуть рутины повседневной. Я соврала. Совершенно сознательно. Если у Виктора Сергеевича семья намечается, новая старая жена, а теперь еще и ребенок. О чем с ним разговаривать? Встречаться с мужчиной тайком от невесты? Нет уж, увольте. Это удовольствие не для меня. Виктор Сергеевич на том конце провода тоже чуть помолчал. Мне показалось, что он хотел что-то еще добавить, но передумал. «Я понял. Тогда спокойной ночи», — произнес он и положил трубку. Странно. Только что я хотела как можно быстрее закончить этот разговор, а когда закончила, стало вдруг тоскливо и одиноко. Впрочем, разве может быть одиноко человеку с шампанским внутри? Я трезво рассудила. Нет никакого смысла в том, чтобы сидеть и грустить из-за чужого мужчины, когда рядом, в двух шагах, свой. Я взглянула в зеркало, поправила волосы, вышла из квартиры, пересекла площадку и нажала на кнопку звонка. Мне открыли сразу же. «Саша, я... Черт, как неловко-то! Но вот как ему объяснить, зачем я пришла?» Но объяснять не пришлось. «Малая...» Меня подхватили на руки и унесли вглубь квартиры. Я открыла глаза, и первое, что поняла... Я не дома. А второе, я не одна. Я огляделась по сторонам. Сашина спальня вовсе не была похожа на то, что принято называть холостяцкой берлогой. Скорее, она напоминала со вкусом обставленное любовное гнездышко. Светлые стены, картины, бордовые шторы, сквозь которые едва пробивается утренний свет, огромная кровать с ворохом подушек и одеял, на которой я, собственно, и проснулась. На подушке рядом, разметав свои светлые волосы, спала моя сбывшаяся мечта. «Ох ты ж, ёжики колючие! Что ж я наделала вчера?» «Да ничего не наделала. Вообще-то мы с Сашей уже почти месяц встречаемся. А до этого я столько лет была в него влюблена, так что странно не то, что я наделала вчера, а почему не сделала этого раньше?» «Да, вот с кем я сейчас спорю и кому что доказываю?» «Доброе утро, малая». Моя мечта сонно сощурилась, прижимая меня к себе. Щекотно поцеловала в шею. И я вынуждена признать, что что бы я там ни наделала, мне было хорошо. И сейчас хорошо. «Саш?» — спросила я то, что, наверное, давно должна была спросить. «А почему ты со мной?» И замерла в ожидании ответа. «Потому что ты лучше всех, это же очевидно». Не раздумывая, ответил он, продолжая целовать. «Нет, я серьезно. Я отстранилась, высвобождаясь из его объятий. «Я ведь все это время была в тебя влюблена, а ты меня не замечал, а тут вдруг...» Саша тут же сделался серьезным. «А кто тебе сказал, что не замечал?» «Замечал. Просто...» Он замялся, словно не хотел меня обидеть. «Ну, говори. Говори, как есть. Я же уже не маленькая девочка, выдержу». Он рассмеялся. «Для меня всегда маленькая, с косичками и с рюкзаком. Помнишь, с Мишкой розовым? На цепочке». «Я-то помню. А вот он почему помнит?» «Так, стоп, он не собьет меня с толку. Ты не хочешь отвечать?» — строго спросила я. «Ну, малая, я же себя знаю. Вернее, думал, что знаю. Я столько раз собирался, думал, ну, подойду, ну, позову я тебе в кино. Еще тогда, в школе. Или в ресторан. Уже позже. А что потом? Серьезные отношения не для меня, а не серьезные не с тобой. Мне казалось, так будет лучше». «Надо же! Он не хотел меня ранить? Или боялся, что, расставшись с влюбленной соседкой, будет вынужден менять место жительства? Хочется верить, что первое». «И что изменилось?» Он помедлил, словно не хотел отвечать. «Когда я увидел тебя с этим жутким зайцем, именно тогда я понял, если я сейчас ничего не сделаю, то какой-то придурок, который даже нормальный подарок не может сделать, тебя заберет. навсегда. А еще понял, что никому тебя не отдам. Он прижал меня к себе крепко-крепко, зарылся лицом в волосы. И это было больше и серьезнее любых слов. Восьмиклассница Варя сошла бы с ума от восторга. Да и не восьмиклассница тоже. Так что вот оно счастье, о котором я мечтала столько времени. Наверное, он не придурок, и никуда он не собирался меня забирать.